Хосе де Эспронседа. Перевороты земного шара. Уж тысячи веков прошла над миром, промчались, как колонны из огня, и мир, объятый страхом, видел четко свою, предощущая гибель в том, как половина видимой вселенной сокрылась в море и ушла в ничто. Гигантский ураган безмерной дланью качнул миротворение кругом, и полюсы содвинулись, и путник, блуждая, видит горную смолу, берет обломок Этны, превращает в воздушность пыли твердую кору и смотрит, нет ли в этом бедном прахе мозаики, где Геркуланум спит. Где древле находилась Атлантида? Взгляни туда, в кипящий океан. Там корабли, что путь не различая, прибрежей дальних бросив тишину, доверили волнам железный якорь, и меж обломков, скрытых там, на дне, железный якорь в море зацепился, к обломкам Атлантиды он прильнул, вонзился в башни древней Атлантиды.